Встретились они уже как знакомые, и никакого стеснения в рыжеволосом мальчике директор школы больше не заметил. Спокойно вошел он, спокойно уселся на предложенный стул лицом к директору и портрету Дзержинского, висевшему на стене. — Ну как? — бодро спросил ученик Абанов. — Как там? Дома? — Нормально, — ответил Роберт. Неудовлетворенный немногословием мальчика, директор школы решил поинтересоваться напролом. — А мама как? — Тоже нормально, — вяло отвечал ученик. — Ну, она мечтает теперь, — уж совсем в открытую спросил Банов то, что его больше всего интересовало. — Кажется, нет. Ученик посмотрел, вроде бы пытаясь что-нибудь вспомнить, на потолок. Такой ответ не порадовал директора школы. Даже, можно сказать, огорчил его и обеспокоил. — Так что, совсем не мечтает? — решил все-таки еще раз уточнить директор школы. Мальчик уже более уверенно замотал головой. — А скажи, Роберт, телефон у вас, кажется, есть? — спросил помрачневший Банов. — Да. — Дай-ка мне номер. — 3-0-6-74. Директор школы записал цифры на перекидном настольном календаре. После, снова обратив взгляд на мальчика, сказал: «Хорошо, иди». Оставшись наедине с портретом Дзержинского и собственными мыслями, Банов стал пережидать рабочее время. Ползло это время медленно. Потом в дверь постучали, пришел учитель математических наук Зубровкин с предложениями по улучшению преподавания своих предметов. Предложения были записаны убористым почерком на десятки разлинованных рисовальных листков. Банов пообещал познакомиться. Еще какое-то время ушло на кипячение воды и заваривание чая, и таким образом по мелочам, по много- и маломинутным отрезкам этого самого времени рабочий день иссяк и струился песком песочных часов. И только тогда Василий Васильевич Банов немного ободрился, словно почувствовал окончаниями коридорных нервов, как школа опустевает, как покидают ее ученики, и учителя, и работники школьной кухни, и медсестра Валентина и все прочие служители важного образовательного дела. И остается в этой школе, в конце концов, под самый вечер один единственный человек, и этот человек — директор. Хозяин этой школы — товарищ Банов. Спустившись вниз и проверив, все ли ушли, а также не разрешив уборщице Петровне закончить мытье полов в Ленинском зале, он закрыл школу изнутри и, вернувшись в свой кабинет, накрутил телефонный номер Ройдов. Там долго никто не брал трубку. Потом неприятный высокий мужской голос, по-видимому, принадлежавший соседу Шкарницкому, прокричал: «Что? Алло, кто это? Позовите вашу соседку!» Требовательно и зло произнес в трубку Банов, почувствовавший еще большую нелюбовь к этому сальному типу, живущему в одной коммунальной квартире с такой необыкновенной женщиной. Видно, трубку на том конце грубо опустили на какую-то деревянную поверхность. В ухе у Банова раздался такой грохот, что он отвел трубку подальше. Потом уж другой, чуть простуженный, но приятный и знакомый женский голос спросил: «Алло, алло, говорите!» «Здравствуйте!» — выдохнул Банов. «Кто это? Кто со мной говорит?» — не узнала его собеседница. «Это директор школы, товарищ Банов». «А, здравствуйте! Что-нибудь у Роберта?» «Да нет. Я хотел вас сюда пригласить на беседу». «Когда?» — деловито спросила женщина. — Ну, если можно, то сегодня. — Но уже вечер? — Это ничего, я здесь обычно допоздна. — Хорошо, — сказала Клара Ройд. — Я только ужин Роберту приготовлю и приду.